Если была свободная койка или спальник, он никогда не упускал случая прилечь, справедливо полагая, что лежать лучше, чем стоять или сидеть. «Люблю грешным делом отдохнуть», — иногда объяснял он. «Это у меня болезнь такая, хроник я. Видать, наследственная. Отец любил храпака задавать». И тут же засыпал. Насчет отца он наверняка придумал, полагая наследственную связь уважительной причиной. Христофор любил комфорт, изысканный стол, хорошие костюмы и галстуки, негу и лень. Но не так уж часто доводилось ему сиборитствовать, и он мгновенно преображался на работе, то есть в тундре, в снегах или на таежной реке. Тут он довольствовался, причем не испытывая особых неудобств, сном на сырой земле, у костра, завтраком из остатка вчерашней ухи, сухарем и бычком сигареты. Сейчас он дремал в ожидании чая, зная, однако, что чай закончится великим сабантуем, как и положено по случаю приезда. «Кристобаль!» — обратился к нему Аяр. «Ты не спишь?» «Сплю!» «Вставай к столу, а то разливать некому!» Тезку Кучина, Колумба, по-испански звали Кристобаль, и Аяр всегда звал так своего начальника, намекая, очевидно, на его охотовеческие походы, путешествия, неоткрытые Америки, а может быть, просто так, с любовью. Кучи не был знаком только с Машкиным. С Варфоломеем он познакомился в самолете. А Яра знал давно. Так же давно, с начала изучения в этих местах медведя, знал он и Чернова. Это Чернов первый сказал ему всю правду, когда Кучин принял предложение работать начальником Чукотского южного заказника. Всю правду о тяжко-нравственной доле охотинспектора. Чернов его отговаривал. И доводы его были просты и логичны. Как часто потом вспоминал Кучин Чернова и не переставал удивляться его прозорливости. А Чернов просто знал мягкий, незлобивый характер Кучина, его неторопливость, его лень, мешавшую настоять на своем, если дело требовало долгой раскрутки. Да и выглядел Кучин очень уж небоевито. Тихий голос, очки, чеховская бородка, шаг неторопливый при его высоком росте. Доводы Чернова сводились к следующему. Что мы имеем на сегодняшний день? Охотинспектор, он же начальник заказника. С ним егерь, избушка на реке, лодка, собака, оружие и громадная территория заказника. По весне на базу к избушке надо завести продукты и необходимое оборудование. Транспорта никакого нет, да и добраться можно только вертолетом. Денег на аренду вертолета никто в управлении не даст. Придется ходить с протянутой рукой. Вертолетчики всегда помогут, и левый рейс ты сделаешь. От авиации ты зависишь? Да. Наткнувшись в тундре на них или их товарищей, ты будешь составлять акт? Нет. Идем дальше. В течение лета тебе необходимо сделать два легких зимовья, перевалки и хотя бы два лабаза. Кому обратишься? Геологам. Правильно. Они на своем вездеходе или на оплаченном геологами вертолете сами все тебе развезут и вместе с тобой построят. «Правильно?» «Да». Заглянув на огонек на одну из их баз попросить свежего хлеба и сахара, ты увидишь, что вялится рыба,